Во всяком случае, я вовсе не был уверен, что могу пойти к ней, излить ей душу, рассказать о своем проступке, об этой жуткой муке бессмыслия, и знать, что получу от нее сестринский поцелуй всепрощения, который вернет к жизни убитый мною мир. «Виновен», — думал я, сжимая ладонями голову. «Всю жизнь был виновен, хотя понял эту простую истину только теперь». Виновен, скажем, в жестоком равнодушии к матери, ибо, будучи молодым, еще не отдавал себе отчета в том, как мало у нас надежды на бессмертие. Бессердечен, как манипулятор, лицемерен, как фокусник. И вдруг я вспомнил прелестную девочку Миранду Флинт, которая то морочила нас, хитрая, как льстивый змей в Эдеме, то вдруг, сброшенная в мальстрем жизни, одним пронзительным воплем из глубины зала, застывала, глядя мне в лицо, и кричала, кричала, ужаснувшись в пустоте. «Виновен», — думал я, — «и весь ничтожный род человеческий виновен». Жалостно воздевая к небу гигантские иконы медведей, которых они забивают, и пшеницы, которую жнут, они молятся, подавленные ужасом и мукой. «Господи, грозный правитель жизни и смерти!» Да, вот он секрет упрямой живучести древних предрассудков. Любовь, сэр, любовь человека и медведя, и колышемый ветром нивы, любовь и горе убийцы. На Иерусалиме был один гарпунер, чье имя, насколько я в состоянии его воспроизвести на письме, выглядело бы примерно так — Каскива. Это был крепкий коренастый индеец, за все время не произнесший ни слова. В своем деле он уступал только одному Нгуги, африканцу с белой костью в носу, и, подобно Нгуги, гордился своей дикарской выправкой, не носил другой одежды, кроме кожаных штанов и рубахи, даже здесь, у побережья Антарктики, и не сдавливал босых ступней никакой обувью, кроме мокасин. Вокруг шеи у него мерцали цветные бусы, стянутые туго, как мертвая петля, а под правым ухом болталось перо в серебряном кольце. И без разговора было понятно, что он у своих был как бы языческий святой. Его мягкие карие глаза, неотрывно не моргая, глядели вдаль моря. Ничто телесное, ни человек, ни зверь не удостаивалось его взгляда. Лично я готов поклясться, что никогда в жизни, или, по крайней мере, в последние годы жизни, Каскива не испытывал ни злобы, ни печали, ни угрызений, ни обычной человеческой радости. Умирая, как мне рассказали, а умер он, шагнув за борт прямо в море, он не выразил на своем лице ни тени горечи или страха. Он не был безумен в том смысле, как это обычно понимается. На носу вельбота он был зорок и бдителен, на зависть любому гарпунщику, и твердостью руки, меткостью броска не уступал самому Джиму Нгуги. Но он не был и в здравом уме, как это обычно понимается. Он сознавал, где находится, сознавал, что происходит, но сохранял ко всему, как говорится, полнейшее равнодушие. Он был живой мертвец. И в то ясное холодное утро, когда мы похоронили чернокожего беднягу, я узнал, в чем тут причина. Каскива сидел верхом на поручне фальшборта, одну ногу перекинул в шлюпку и, по обыкновению, разглядывая океанскую даль, когда я, чтобы отвлечься от мысли о собственной вине, от недоверия к Августе, от страхов перед какими-то надвигающимися ужасами, подошел и заговорил с ним. «Прекрасный денек!» — говорю и кладу ему руку на плечо. Он смотрит вдаль. «А мы уже, почитай, 2 недели идем на юг», — продолжаю я. В моей крайности я назойлив. «Чудеса, да и только!» — Каскива смотрит вдаль. Я с минуту разглядываю его, потом собираюсь с духом и провожу ладонью у него перед глазами. Ни малейшего действия. «Ты человек молчаливый, Каскива. Верно, тебе много чего надо обдумать». И я почтительно улыбаюсь. Опять ничего. Озадаченный наклоняюсь к нему. Мне обидно, что индейцы берегают от меня секрет своего спокойствия. Я прослеживаю глазами, куда он смотрит. Мне вдруг кажется, что я угадываю его мысли. Я ведь тоже когда-то ощущал себя заодно со всем, что не есть в мире живого и неживого. «Там где-то живет твоя скво, верно?» — говорю. И, подумав, добавляю. «Вернее, раньше жила». «Вот именно. Жизнь утратила смысл. Она теперь только провал между настоящим и прекрасным будущим, когда ты снова увидишь свою скво на счастливых угодьях». Ни малейшего внимания. Я продолжаю наобум все горячее, повышая голос. При этом, сощурив глаза, я смотрю вдаль моря в том же направлении, что и он. Удивительная вещь, Касква. Мы люди, если и смотрим друг на друга, то разве как на мебель. До этой минуты мне просто не приходило в голову, что ты, Каскива, при всех твоих диких повадках и одежках, тоже человек. Такой же человек, как я, или как я шарю глазами по палубе, или как вон Уилкинс. Мысль, что и Уилкинс тоже простой смертный, поразила меня. Но я поспешно продолжаю.